Зачем кассир нажал ты кнопку, сигнал дал на Петровку, наряд патрульный вызвал ты зачем? Зачем? Зачем так много шуму в просторных залах ГУМа и резонанс общественный? Зачем? Зачем так много шуму в просторных залах ГУМа и резонанс общественный? Зачем? Опять приедут с опозданием, пока окружат здания, пока потом отцепят пол Москвы. Прохожие в угаре зонтами тычут в харю и снимут под шумок с меня котлы. Прохожие в угаре зонтами тычут в харю и снимут под шумок с меня котлы. А завтра в телерепортаже кассирша скромно скажет, что груди подставляла под обрез. Вахтер признается, смущаясь, что смерть презрел, бросаясь налетчикам наперерез. Вахтер признается, смущаясь, что смерть презрел, бросаясь налетчикам наперерез. Из любопытства на допросе национальность спросят и в камеру хранения сдадут. И целый месяц деловито и по-мужски открыто попытку к изнасилованию шьют. И целый месяц деловито и по-мужски открыто попытку к изнасилованию шьют. Вы нам смягчите наказание хотя бы за незнание. Мы знали, что нельзя с прилавка брать. Вот я и взял из-под прилавка, а тут возникла давка, и Сёма начал цены набавлять. Вот я и взял из-под прилавка, но тут возникла давка, и Сёмка начал цены набавлять. Зачем кассир нажал ты кнопку, сигнал дал на Петровку, наряд патрульный вызвал ты зачем? Зачем? Зачем так много шуму в просторных залах ГУМа и резонанс общественный? Зачем? Зачем так много шума в просторных залах ГУМа и резонанс общественный? Зачем?